часто сами герои выбирают своих исполнителей, как, например, ваш Карлсон. Мне кажется, что у этого сказочного персонажа столько же тайн, как и у вас. Я не ошибаюсь? Тайна только одна. Я не доучился. Меня захватила война. Я сидел. Я же тебе рассказывал. Я из дома сбежал. Отчим был пьющий, дрался. Сама понимаешь, вот я и сбежал в арт-спецшколу. Из-за приставки «арт» думал, что эта школа искусства оказалась артиллерийская. Так я попал в Аджеро-Судженск, это под Кемеровым. И там я руководил самодеятельностью, что-то даже поставил. Но в клубе не было лампочек. И тогда я пошел ночью в соседний клуб и все лампочки там свинтил. Концерт прошел хорошо. А еще я писал большой роман. Назывался он «Золотой гроб». Там один богатый человек, умирая, все свое состояние превратил в золото, из которого сделал гроб. Это уже тайна номер два. С этого момента про гроб поподробнее, Спартак Васильевич. Ты слушай, 5 или 6 человек захоронили этот гроб, но их уничтожили. Также уничтожили тех, кто приводил приговор в исполнение. След гроба потерялся, и только 3 бандита, чудом оставшиеся в живых, стали искать его по всему миру. И почему-то дошли до России, где начиналась гражданская война. А так как я желал быть достоверным, то стянул из библиотеки 3-томник «История гражданской войны» и по ночам изучал ее. Когда все выяснилось, меня забрали. Подождите, что-то я совсем запуталась. Выходит, что вы пострадали за гражданскую войну? Гражданскую войну я украл. Плюс лампочки. Да еще мне пытались пришить политическую статью, так как свой роман «Золотой гроб» я писал на обратной стороне плаката с изображением товарища Сталина. Но я был малолеток, 13 или 14 лет, поэтому посадили за хулиганство. Мне махорку дали. Тогда я курил. И выпивал, наверное? Нет, пить начал в 43 года, когда в Москву приехал. В тюрьме я встретил шофера своего дяди. Дядя был ректором Академии общественных наук при ЦК партии. По блату шофер устроил меня на трактор прицепщиком. Очень простая работа была. За веревку дернул, плуг поднялся. Однако работали по 20 часов, и начальник был строгий, с хлыстом надо мной стоял. Но потом пожалел и сменщика прислал. До сих пор помню этого Сашку с бельмом на глазу. Он попросил воды, я пошел за водой и уснул в борозде. От усталости уснул. А он, когда начал работу, раздавил меня трактором. То есть как? Ну, если бы я спал на спине, то мне бы отрезало голову и ноги. Я же повернулся на живот и лежал в борозде головой вперед. Когда трактор поехал, диффер, задний мост, у него низко опустился. Меня, значит, туда затянуло и начало ломать. Прицепщик увидел, что меня, как крем-брюле, выдавило из-под трактора. Заорал нечеловеческим голосом и убежал. Меня отвезли в больницу. Хирурги там были очень хорошие, ленинградские, по 58-й статье сидели. Они пытались обнаружить во мне хоть какие-нибудь признаки жизни, ничего не вышло. Даже на зеркало дыхания пробовали, ноль. Но меня и снесли в морг. А сколько же вам годков было, Спартак Васильевич? 14, что ли, не помню точно. А в это время один заключенный съел на спор шапку сушеного гороха. У него заворот кишок получился, он умер. Его отправили туда же, куда и меня. И в тот самый момент, когда этого несчастного внесли в мертвецкую, я перевернулся на бок.